Казак и мужик. День праздничный. В Апраксином переулке, невдалеке от питейного дома, стоит патрульный казак и держит лошадь в поводу. В переулке людно. Прошел один мужик и остановился против казака, смотря ему прямо в рот. — Чего рот-то разынул? Расходись, скопляться не велено. — Смотрю, как ты нас охраняешь. «Ну, что тебе? Полно, брось!» Казак усмехнулся и махнул рукой. Рядом с первым мужиком остановился второй, третий, четвертый. Все смотрели, хотя и сами не знали, на что смотрят. Казак тоже смотрел на них. «Донской будете?» — спросил его тулуп. «Донской. А вода у вас в реке синяя и соленая?» «Обыкновенная вода, как у вас». «О, как же в песню-то поется? Разгулялся синий дон». Казак молчит. «О, где у тебя присяга-то?» — пристает к нему гунявый мужичонка. «Какая присяга?» «А пика-то? Ведь в песне-то поется. Казак без пики, что кот без хвоста». «Пика в казармах оставлена. При полицейской службе, нечто при пике можно?» «А нагайка-то при тебе?» — задает вопрос рваный армяк. «Да вот нагайка. Ее завсегда на всякий случай при себе держим». «А правда, что ежели теперь положить тесовую доску, то этой самой нагайкой перерубить ее можно?» «Не слыхал. Шашками медные пятаки рубили, это точно, а нагайка только для живья». «Донское-то вино у себя на Дону, поди, взамест простого пьете?» Казак не отвечал на вопрос. «Расходитесь, господа, толпиться не велено, посмотрели и буде», — говорит он. «Ах, чтоб тебя! Смотрите, ребят, он нас господами величает», — девица-армяк. «Вот так учливость!» «А за учливость сделайте и вы учливость, расходитесь». «Ну, постой! Дай тебе прежде за учливость встречу сделать!» — воскликнули хором мужики. «Слышь, пойдем, растопим!» Начали они ему предлагать угощение и кивали на питейный. «Да не могу я, братцы, не могу я, коль я по наряду!» «Так в наряде-то праздником и угощаться! Ты защитник наш, и мы тебе почивать должны!» Разговор этот услыхал совсем уже пьяный мужик без шапки и в опорках. Он тотчас же бросился в кабак, вынес оттуда сороковку, растолкал народ и упал казаку в ноги. «Защитнику!» — вопил он пьяным голосом. «Прими из наших ручек и вкушай!» Казак попятился. «Да говорят тебе, нельзя мне!» — сказал он. «Врешь, друг, мужиками гнушаешься. До тех пор не встану, покеливо ты всю ее до капельки. Эту можно, это геройская, прямо с шибки. Сам и на шибку за ней бегал». «Слышь, я тебе гнать буду». «Гони, а я все-таки не встану. В твоей власти. Вы наши, а мы ваши. Бей нагайкой, стягай, от защитника стерплю». «То зачем же я стягать-то буду?» — недоумевает казак. «А затем, что вы в Туреччине за нас от башебузукского звания тяготы терпели. Хотим и мы теперь за вас потерпеть. Стягай, говорю!» Казак в замешательстве. «Голубчик, стягай! Из твоих ручек для меня это все равно, что позолота. Не счастливишь — не встану». Остальные мужики смеются. «Да стягни ты его, что тебе?» — говорят они казаку. Тот, улыбаясь, берет нагайку и слегка ударяет его. Мужичонка вскакивает. «Ну вот теперь спасибо. Не будешь пить?» — Протягивает он ему одной рукой сороковку, а другой почесывается от удара. — Не буду. — Ну, коли так, я выпью за твое здоровье. Гляди. Мужик кричит «Ура!» и выливает себе в рот содержимое сороковки.